Глава вторая, часть четвертая. Марина поливала цветы в огромном количестве стоящей на подоконниках арендованной квартиры. Особенно ей нравилась орхидея, которую подарил Слава. Она бросила случайный взгляд во двор и тут же увидела белую иномарку, остановившуюся возле подъезда. Показался Слава. Он огляделся, забрал с заднего сиденья бумажный пакет и скрылся из вида. «У него кто-то из этого дома?» Мелькнуло в голове у Марины, и в этот момент раздался звонок в дверь. «Да, и кажется, что это ты», — посмеялась сама над собой Марина. «Не успела еще развестись, а уже шашни крутишь. Да еще и с кем? С хозяином квартиры, в которой живешь». Марина открыла дверь. Слава смутился, но быстро нашелся. «Марина, вы любите суши? Представляете, заказал домой, а мама, оказывается, их на дух не переносит. И куда мне их теперь девать?» Они прошли на кухню, и пока Марина накрывала на стол, Слава попытался выведать у нее информацию про ее семейную жизнь. «А как у вас с мужем? Не помирились?» «Вы с какой целью интересуетесь?» — хитро ответила Марина. «Хотите узнать, как скоро я съеду?» «Да нет, что вы. Мне очень нравится, что вы живете у меня в квартире. Я ведь ее впервые сдаю. Очень боялся, что испортит. А теперь могу не переживать. Такая милая девушка просто не может ничего испортить». «О, да!» — рассмеялась Марина. «Я ведь даже знаю с Патифилом в лицо!» Слава рассмеялся в ответ. Так за беззаботной беседой пролетел вечер. Когда стрелки часов близились к 11, Слава стал собираться. «Мне пора. Завтра с утра у меня самолет. Я везу маму на лечение в Германию». «Надеюсь, ничего серьезного?» — встревожилась Марина. «Профилактика. Все хорошо, но в ее возрасте нельзя без вспомогательных процедур». «Да, понимаю вас. Очень хорошо, что вы такой заботливый сын». «Да, мама воспитывала меня одна, ей пришлось очень трудно. Это все, что я могу для нее сделать теперь». Дверь закрылась. Марина подбежала к окну, незаметно проводив взглядом Славу, а когда его автомобиль скрылся за домом, задернула шторы. Вера хлопотала на кухне с самого утра. Анна Федоровна вышла к ней, тяжело опустилась за стол и поняла по сияющим глазам женщины, что их план удался. «Вижу, что получилось у тебя все», — одобрительно потерла руки пенсионерка. «Теперь надеюсь, что ты ничего не испортишь». «Не испорчу, обещаю». «Ребеночек-то родишь?» — Вера присела на край табуретки. «Я бы с удовольствием, что тогда, что сейчас», — тихо ответила она. «Тогда не время было», — махнула рукой Анна Федоровна. «Что старое ворошить? Теперь надо быстренько родить, пока эта Маринка не одумалась и не вернулась». «Она может?» — испугалась Вера. «Да кто ее знает? Может, поскачет по мужикам, да и вернется». Вера поняла, что ее положение очень шаткое и не стоит слишком расслабляться. Теперь она оставалась каждую ночь. Каждую ночь ложилась к нему в постель, но он так и не разрешал ей подняться выше его паха. Она проявляла все свои способности. Смотрела в интернете уроки орального секса, старательно глотала его сперму, но Саша вел себя отстраненно, воспринимая ее как данность. Саша думал о Марине. Он смотрел на Веру, и все его мысли были о Марине. Когда Вера ласкала его орально, он закрывал глаза и представлял, как Марину имеют в сауне несколько мужиков. Как они держат ее ноги, как она кричит, а ей в рот помещает грязный член, который она принимается насасывать, обтекая слюнями, пока двое других имеют ее раком. Он представлял себе, как на нее набрасывается в парке собака, а владелец этой собаки оттаскивает своего питомца и тоже почему-то овладевает Мариной прямо на лавке, в парке. Вскоре Саша совсем перестал появляться на работе, а потом получил уведомление о разводе. Анна Федоровна ликовала. Она избавилась от ненавистной невестки и свела сына с чудесной женщиной, которая и накормит, и напоит, и вылечит. Одна беда – детей не получается. Вера отказывается разговаривать на эту тему, а сын так вообще не выходит из комнаты. Лежит на кровати и ничего не хочет. Ей и невдомек, что у него уже есть все, что нужно для счастья. Любимая женщина и ее 300 мужчин. Конец книги.